Глава 14. «У тебя точно нет детей?» Голос Тимура, да и он сам, слишком близко. Хочется отодвинуться. Такое чувство, что про личные границы мужчина не слышал. Или намеренно игнорирует. «Точно нет. Зачем мне врать?» Беру свежий подгузник. Малыш уже сильный и дрыгает ножками. Очень сложно поймать, но у меня получается. И даже с племяшками никогда не возилась. У меня нет племяшек. Я единственный ребенок в семье. Никаких братьев и сестер, даже сводных. Чего опять привязался? Вертится вокруг последние 2 дня. Быстрее бы нога зажила. Не то, что общество Тимура мне неприятно, скорее наоборот. И вот это наоборот напрягает. Мне не 16. Я уже взрослая, самодостаточная, где-то порой циничная в силу возраста женщина. Потому прекрасно понимаю. Роман с таким мужчиной невозможен. Где я, обычный учитель, и где Тимур, привыкший к комфорту, иномаркам, по рассказам у него даже яхта есть. Мы 2 противоположных мира, которые по воле случая пересеклись в новогоднюю ночь, но не для того, чтобы быть вместе. Тимур получит выгоду в качестве ответственной няни на новогодние праздники, а я получу кругленькую сумму, что тоже неплохо. Открою, наконец, вклад. Накопить 100 тысяч все никак не получалось. С зарплаты учителя много не наоткладываешь. Правда, он склоняется над нами. А у меня есть брат, младший. Ужасный зазнайка. Ты бы его видела. Это вряд ли. Бурчу себе под нос. Что ты сказала? Лицо Тимура неожиданно оказывается слишком близко. Красивые открытые глаза. И никакой он не страшный. Просто тогда на дороге было темно, а я была одна, вот и испугалась. Теперь-то понимаю, что Тимур очень привлекательный мужчина. Неухоженный или смазливый, что логично, учитывая его финансы. Нет, его красота настоящая, мужская. Такая, от которой у любой женщины голова пойдет кругом. Вот и у меня идет. Вижу, ты уже готов менять подгузник своему сыну сам? Он тут же шарахается. Сказал ведь, что ребенок может не мой. Тест ДНК нужно сперва сделать. А если не твой? Откажешься? Не знаю, зачем спрашиваю, но судьба крохи от чего-то волнует. Ему, похоже, досталась не только непутевая мать, но и отец точно такой же. А вдруг все от него откажутся, и он попадет в детдом? В голове проносится безумная мысль. Усыновить. Да кто мне его отдаст? Зарплата не ахти какая. Из жилья однушка в старой развалюхе. И даже мужа нет. Таких, как я, рассматривают на усыновление в последнюю очередь. Еще не думал. Тимур чешет затылок. За несколько дней рядом я выучила его привычки. Например, когда он нервничает, вот так ерошит волосы. Сразу начинает выглядеть на несколько лет моложе. И очень-очень привлекательно. Полина, ну-ка стоп. Ты чего удумала? Умерь свой пыл. Силой заталкиваю разбушевавшееся чувство обратно. Главное, чтобы мужчина рядом ничего не заметил. Вот ведь позор будет, если он поймет, что нравится мне. Добавит в свой список побед еще одну галочку. Наверняка у него их много. Наверняка Тимур не то что бабник, но явно живет легкомысленно. Взять хотя бы внезапное появление ребенка в его жизни. А еще он до сих пор не женат. Ведет образ жизни богатого холостяка, таскает в свой шикарный особняк разных красивых женщин и в ус не дует. Это все понятно и даже логично. Непонятно другое, с чего я вдруг его ревную. Готово. Застегиваю последнюю липучку. У тебя так ловко все получается. От его искреннего восхищения внутри разливается тепло. Даже не верится, что раньше ты ничего подобного не делала. У тебя тоже получится, если попробуешь. Улыбка на его лице сразу меркнет, но, по крайней мере, больше нет того брезгливого выражения, как раньше. Боюсь загадывать наперед, но, может, Тимур потихоньку привыкнет к сыну. Хотя на вопрос так и не ответил. Наверное, сам пока ответа не знает. Теперь надо сходить на прогулку, подсказываю. А он корчит такую гримасу, что оставаться невозмутимо и очень сложно. Рот сам расплывается в улыбке. Ловлю себя на мысли, что за последние несколько дней в обществе этого мужчины я улыбалась чаще, чем за весь предыдущий год. Думаю, завтра моя нога уже пройдет. Обнадеживаю. Даю понять, что мучиться ему осталось недолго. А жаль. Тимур, кормящий ребенка с ложечки, то еще зрелище. Давно я так не хохотала, за что даже пару раз в меня швырнули полотенцем, но сдержаться так и не смогла. Ладно, говори, что там делать. Начинаю перечислять, как вдруг раздается звонок. Кто-то стоит за воротами. Мы вроде доставку не вызывали. На автомате прижимаю к себе малыша. А Тимур вдруг делает шаг. Встает так, словно собой нас загораживает. От его жеста у меня внутри все переворачивается. «Кого еще черт принес?» Ругается, когда снова звонят. Но идет открывать. Смотрит сначала по монитору, потом накидывает куртку и выходит во двор. Я остаюсь внутри, ждать. Немного волнуюсь. Вдруг к хозяину дома пришла дама. Мысль об этом неприятно царапает внутри. Хотя чего я переживаю? Ну, пришла и пришла. Если у Тимура нет жены, то у него вполне себе может быть девушка, подружка. Почему я раньше об этом не подумала? Малыш тоже замирает в моих руках, словно вместе со мной ждет. В такой позе мы и встречаем незваных гостей.